Жена. Враг, узник, друг. У каждого свое представление о семейном счастье. И все-таки хочется выделить одну важную закономерность. Семейное благополучие во многом зависит от того, какую роль мы, иногда подсознательно, отводим своей второй половине. Таких ролей может быть множество. Мы же символически, очень условно обозначим их так – враг, узник и друг. Враг. Создавая семью, каждый из нас мечтает о любви, тепле, уюте. Надеется, что рядом наконец-то будет близкий, любящий, надежный человек, который верен и в горе, и в радости. С милым рай и в шалаше. И даже если у милого есть деньги, положение, авторитет, ему все равно хочется, чтобы любили именно его, а не деньги или заслуги. Иногда самые естественные человеческие желания, любви, безопасности, проявляются в сознании людей в перевернутом виде, как тревоги и опасения, боязнь быть обманутыми и использованными. Недоверие, подозрительность, тайное желание уличить близкого человека в неискренности приводит к тому, что потенциальный друг превращается в реального врага. Его боятся, от него обороняются, скрывают что-то, утаивают деньги, информацию, оскорбляют своим недоверием. Что можно получить в ответ? Неприязнь, желание отомстить, соперничество, зависть. Человек, которого позиционируют как врага, обязательно им станет. Узник. Иногда мы из благих побуждений, стремление оградить дорогого человека от волнений или агрессивной внешней среды, сами того не желая, превращаем его в узника. Запираем в золотую клетку, лишаем права на свою жизнь, на собственную индивидуальность. В ком-то настолько силен инстинкт собственника, желание держать все под контролем, что домашние постепенно становятся вынужденными затворниками. При этом хозяин не понимает, чем они недовольны, ведь он создает для них все условия, живет ради них, значит, и они должны являться к нему по первому требованию, когда бы он ни пришел, и выполнять все его распоряжения. И, наконец, не стоит забывать о ревнивцах. Ревность не только к сопернику или сопернице, но и ко всему, что привлекает внимание, способна заинтересовать, отвлечь от его персоны, и она побуждает ревнивца принимать самые строгие меры безопасности. Если узник человек слабый, со временем он зачахнет и станет неинтересен. А если сильный? Кто-то постарается вырваться, сбежать, иногда прихватив часть принадлежащего тюремщику имущества или капитала. Если побег не удастся, нарушитель, скорее всего, превратится во врага. И тогда придется ужесточить режим, попытаться как-то его нейтрализовать и обезвредить. Кто-то, не желая мириться со своим положением, попробует сам установить контроль над тюремщиком, отслеживать каждый его шаг. И неважно, добрый ли тюремщик или настоящий домашний тиран, но в семье постепенно исчезают близость и доверие. Вторая половина чувствует себя одинокой, постоянно жалуется на недостаток внимания, дети отдаляются, ведут какую-то свою, независимую от родителей жизнь. Как сохранить близость, как достичь таких отношений, чтобы жена и дети стали вашими помощниками, вашей поддержкой? Друг. Это возможно только при одном условии, когда мы относимся к своим близким, как к своим друзьям и равноправным партнерам. Не враг, не узник, не предмет интерьера, а друг, достойный, независимый человек со своими желаниями и потребностями, заинтересованный в ваших успехах, как в общих семейных достижениях. Только при таких условиях появляется шанс сохранить близость, допуская свободу и личную независимость. Чтобы понять исходящие от близкого человека сигналы, нужно вступать с ним в контакт, в реальный диалог. Занять равноправную уважительную позицию по отношению к нему – видеть в нем, как это не банально звучит, человека со своими личными интересами, со своими мечтами, с правом на свою внутреннюю жизнь. И, конечно, надо доверять своим чувствам, своей интуиции. Только в этом случае появляется шанс создать то, о чем мы все мечтаем с детства – настоящую семью. Но тогда надо быть готовым построить свои отношения таким образом, чтобы семья стала надежным тылом, а не вторым фронтом.